Глава 4. La femme fatale. Роковая женщина. «Спасибо, очень мне помогли», — с улыбкой сказал я библиотекарше, поставившей на стол еще одну стопку запрошенных мною книг. Проводил ее взглядом, ну, ничего так фигурка, и вернулся к чтению. Но едва прочел название очередной главы, тенденции и закономерности в развитии отношений между европейскими правящими домами в конце 20 века, шепотом выругался и двинул от себя очередной том по истории. Устало вздохнул и потер слезящиеся глаза. Со студенчества таких бдений в библиотеке не устраивал, а тут уже третий час без отрыва гранит знаний грызу. Изучаю историю этого мира, от школьных учебников до громоздких трудов маститых, но неизвестных мне исследователей. Листаю атласы с картами и подшивки с пожелтевшими газетами. Ну а что, учиться ведь никогда не поздно. Применительно ко мне данная поговорка звучала с особенной издевкой. Зато правда. Что мне еще остается? Чудом ведь первый день протянул. Без знания о мире на втором я обязательно прокалюсь, и черт знает, каковы будут последствия, особенно с учетом занимаемой должности. Общественная библиотека все же дала мне общую картину мира. 3 часа, как я уже говорил, и вуаля. Я владею знаниями о новом мире на уровне ученика начальных классов школы. Вижу и, что странно, понимаю чудную и страшную картину, от которой я даже не знаю, чего больше хочется – плакать или смеяться. И то, и другое, наверное. В общем, если собрать результат моих исследований в емкое выступление перед кружком любителей альтернативной истории, звучало бы оно примерно так. Дорогие коллеги, вот что мы имеем. При огромном количестве внешних схожестей этот мир кардинально отличается от нашего. Я не буду углубляться в детали, пройдусь лишь по ключевым отличиям. Нет возражений? Прекрасно, тогда приступим. Первое. В этом мире нет и не было сверхдержав. Ни Китая, ни России, ни Индии, ни Америки. Никто не доминирует на мировой политической арене, никто не навязывает своего образа жизни другим. То есть, уточнение, пытаются. Но у всех выходит, прямо скажем, хреново. И еще одна поправочка, коллеги. Когда я говорю, что тут нет США и России, я имею в виду, что их нет, именно как сверхдержав. Сами-то страны в наличии, даже называются схожим образом, но гегемонами на своем участке суши они не являются. Китай, например, ну если кому интересно, называется империей Мин. Против привычной нам Поднебесной она вдвое меньше и заканчивается равнехонько под срез Великой Стены, которую китайцы строили для защиты от внешнего врага, да так, что в средневековых границах и остались. Индия, коллеги, представляет собой связанное союзными обязательствами лоскутное одеяло из ханств, султанатов и княжеств, которые непрестанно друг с другом воюют, в основном на религиозной почве. Американские штаты здесь так и не стали соединенными, и, судя по газетам, та еще глушь, ну и, конечно же, Россия. России тут нет, друзья. Есть конфедерация русских княжеств, покрывающих ту же территорию, что и у нас. Забавно, правда? Так это, скажу я вам, далеко не все. В неизменном виде осталась только старушка Европа. По крайней мере, страны на карте называются так же, как и у меня дома, и располагаются там же. А вот Латинской Америки, всех этих прекрасных Бразилий тут нет. Там здешние индейцы живут, много разных. Не дикари, но по уровню развития, как Средняя Азия против Европы 21 века. В Южной Америке, кстати, единственное в мире демократическое общество, чем краснозадые страшно гордятся. Это я уже подхожу ко второму тезису своего доклада. Итак, второе. Это мир, победившие монархии, друзья мои. Тут нет республик, олигархий, диктатур, только монархии. Абсолютная, конституционная, парламентская, сенатская и даже выборная. Но именно монархия. Во главе каждой страны стоит свой император, король, царь, герцог, ну или как в нашем случае, князь. Исключения, как я уже говорил, имеются. Демократическая республика с непроизносимым названием в Южной Америке, те самые индейцы и Мальтийский орден на одноименном архипелаге в Средиземном море под руководством магистра Юргена Тишайшего. Да-да, коллеги, рыцари, они тут сохранились, представьте себе. Третье. В этом мире не было крупных войн. По крайней мере, я не встретил ни одного упоминания о знаковых исторических событиях своего мира. Наполеон тут был неизвестен, как и Гитлер. Двух мировых и тяжелейшего их наследия здесь не случалось. Нет, не поймите меня превратно, люди тут такие же, как и у нас, алчные, завистливые хомячки. Они тут и воюют, и интриги плетут, да и религии мировые один в один спать спокойно не дают. Вроде бы все как у больших, но иначе. Масштабы не те. Я бы назвал местную мировую политику камерной. А войны, если сравнивать с масштабами нашего мира, цивилизованными. Почему? Чуть попозже, коллеги. Сперва 4-й тезис он все объяснит. В этом мире существует магия. Что это такое, как подобное возможно и прочие дурацкие вопросы, пока опустим. О них ни слова в книгах, находящихся в общественной библиотеке. Полагаю, это потому, что владеют магией, даром, силой. Далеко не все, а примерно 1% населения шарика. И этот самый процент и определяет развитие здешней цивилизации. Вот это, на мой взгляд, и объясняет всю дикую альтернативщину, замешанную на феодализме. Правящий класс – маги, колдуны, ведьмы, экстрасенсы, не знаю, как правильно, но это неоспоримо. Каждый монарх и его ближайшее окружение являются носителями дара, который, внимание, передается по наследству. Ну как тут не остановиться на милой, махровой монархии? Этим же, тут я могу только предполагать, объясняется и лоскутность политической карты мира. Государства все, по нашим меркам, очень небольшие. Исключением является только Китай. Но узкоглазые всегда были странными ребятами. Какая, спросите, связь? Очень простая, коллеги. Охотничьи угодья любого хищника определяются возможностью их контролировать. Грубо говоря, сколько потребуется времени тигру, чтобы обойти свою землю из края в край и по периметру? А больше ему и не надо. Ну, если добыча не мигрировала, так и с магами. Они владеют той территорией, которую могут защитить своими силами и силами верных им людей. Получается, что здешний мир поделен хищниками. Из чего я сделал такие выводы? А я объясню. Оружие массового поражения. Все эти чудесные ядерные ракеты и атомные бомбы, которые в нашем мире являются сдерживающим фактором для начала Третьей мировой войны, про них тут ни слова в газетах не пишут. Ни слова. Никто не мерится дальностью полета баллистических ракет. Политологи и военные аналитики не обсасывают инсайды в этой области. Это что может значить? Есть два варианта. Либо до расщепления атома тут еще не дошли, во что я, простите, поверить не могу, да и колонки про будни тружеников атомной энергетики мне в газетах встречались. Либо же ядерное оружие тут не играет такой роли, как в нашем мире. Другие тут средства сдерживания. Я подозреваю, что магия. Ну вот, собственно, и все, коллеги. Прошу вопросы. На самом деле, я не был так уверен в своих умозаключениях. Может так, а может по-другому. Много ли можно понять за 3 часа работы в общественной библиотеке, даже обладая моим опытом в деле сбора и анализа информации? Немного, скажем честно. Да и начал я, по правде сказать, не с того. Искал информацию по Благовещенскому княжеству, в частности, и по России в целом. А вышло, как всегда получается при работе с Википедией. Это когда заходишь на нее почитать статью про англо-бурскую войну, а через пару часов с удивлением обнаруживаешь, что читаешь про быт самураев. Вот так и я. Начал с княжества.